Глава 24. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 6 марта 2023 года, 9:10. На Ларри Чедвика сошла благодать. Не то чтобы он стал божьим помазанником, но достопочтенного Лоуренса П. Чедвика из апелляционного суда США по округу Колумбия вызвал к себе президент Соединенных Штатов Америки, а это было почти то же самое. На протяжении многих лет ходили слухи о том, что имя Ларри будет включено в короткий список потенциальных кандидатов в Верховный суд, когда появится следующая вакансия, но Ларри видел, как многие его коллеги возлагали слишком много надежд на столь маловероятное событие. Настолько, что, когда им отказывали в назначении, сожаление разрушало их карьеру. Цель Ларри никогда не менялась — делать работу, делать ее хорошо и честно. А когда честность невозможна, а таких случаев было немало, нужно хорошо заметать следы, чтобы любой надзорный комитет, решивший проверить ситуацию, ничего не нашел. Поднимаясь по судебной карьерной лестнице, Ларри осознавал, что элиты и власть имущие в стране следят за каждым его шагом, оценивают его поведение и заносят его решения в какую-то невидимую базу данных, где взвешиваются все «за» и «против» его мнений, позиций и политики. Он играл свою роль и не обращал внимания на тех, кто ведет счет. Он придерживался своего плана в уверенности, что когда-нибудь, возможно, его имя всплывет. Наконец, этот день настал. Ларри попал в короткий список на замещение новой вакансии в Верховном суде, которая открылась после смерти Джонатана Миллера месяц назад. Смерть судьи Миллера не стала неожиданностью. Ему было 88 лет, он страдал ожирением и всю взрослую жизнь боролся с диабетом. Даже диагноз «рак поджелудочной железы» не смог заставить его выйти на пенсию. Будучи упрямым южанином старой закалки, он 2 года проходил химиотерапию, не пропуская ни одного рабочего дня, а затем умер во сне. Болезнь судьи Миллера уже давно стала темой для политических разговоров, и новая администрация представила список кандидатов на его замену. Он состоял из 12 человек, но большинство из них были просто для показухи. Кандидаты были разных рас и вероисповеданий, достигли многого и давали надежду практически всем избирателям. Однако, когда список сократился, на вершину поднялась лишь пара номинантов. Лоуренс П. Чедвик был одним из них. Ларри убрал из своего расписания все дела на вторую половину дня и теперь стоял у входа в свой офис в Вашингтоне в свежем сером костюме и галстуке цвета морской волны. Черный внедорожник с тонированными стеклами притормозил у обочины, и из него вышла Аннет Паккард, специальный агент ФБР, которой было поручено прочесать его биографию частым гребешком. «Ларри», — поздоровалась Аннет, направляясь к нему и протянув руку для пожатия. «Рада снова вас видеть». Ларри пожал ей руку. «Я тоже, Аннет». У них были наифальшивейшие из фальшивых отношений. Они притворялись, что нравятся друг другу, тогда как на самом деле каждый из них был заинтересован в том, чтобы другой потерпел неудачу. Аннет Паккард стояла на пути к его месту в Верховном суде. Ее работа заключалась в том, чтобы покопаться в жизни Ларри и разыскать проступки, которые могли бы помешать ему стать президентским кандидатом на вакансию. Задача Ларри заключалась в том, чтобы она ничего не нашла. «Я все вам расскажу по дороге», — пообещала Аннет, открывая заднюю дверь правительственного внедорожника, чтобы Ларри мог забраться внутрь. Ларри занял место рядом с серьезным мужчиной в костюме от Brooks Brothers, который явно был куплен на распродаже 2 по цене 1. Водитель на переднем сиденье был одет в такой же костюм. «Сэр?» Поздоровался тот, слегка кивнув головой, едва Ларри устроился поудобнее. Ларри неловко улыбнулся, когда внедорожник отъехал от обочины. Аннет повернулась так, чтобы разговаривать с Ларри через спинку переднего сиденья. «Президент сейчас на встрече с комитетом по внешней разведке. Он должен закончить в 10:10. Он выделил 30 минут для разговора с вами». Это будет уже третья встреча Ларри с президентом. Третья и последняя, если слухи окажутся правдой. Если в течение следующего месяца все пойдет хорошо, то следующий после сегодняшнего дня разговор с лидером свободного мира состоится во время публичного мероприятия в Розовом саду на глазах у прессы. Именно тогда страна наверняка узнает, что Лоренс П. Чедвик — выбор президента на вакансию в Верховном суде. В течение последних трех месяцев Ларри встречался с сотрудниками секретной службы и ФБР, а Аннет Паккард выступала в роли координатора и контролировала процесс. Она изучала прошлое Ларри, официально это называлось допросом и проверкой, в поисках тревожных сигналов, которые могли бы повредить его шансам пройти через изнурительный процесс выдвижения. Более того, Аннет искала и факторы, которые могли бы поставить президента в неловкое положение. Этот процесс проверки представлял собой криминалистическое исследование жизни кандидата, и Ларри, проведя собственное расследование, узнал, что Аннет Паккард прекрасно в этом разбирается. Она проверяла сенаторов, конгрессменов, кандидатов в вице-президенты и губернаторов. Ларри Чедвик был ее первым кандидатом в Верховный суд. Аннет Паккард методично прочесывала жизнь Ларри, начиная с его школьных лет, принюхиваясь ко всему, что казалось ей подозрительным, и выворачивая камни, под которыми, по ее мнению, могли скрываться секреты. Аннет копалась в его прошлом с подросткового возраста до сегодняшнего дня. Ларри знал, что она ищет проступки, досадные ляпы, глупые ошибки, обман, преступления и все, что может выставить его, а значит и президента, в дурном свете во время слушаний по утверждению его кандидатуры. «Поверьте мне», — пообещала Аннет Ларри во время первой встречи, «если вы в чем-то виноваты, мы обязательно это поймем». «Пусть ищут». Ларри был уверен, что они ничего не найдут. Он с самого начала выстроил свою жизнь по правильной траектории. Его отец служил во флоте, потом стал успешным бизнесменом. Ларри вырос в Коннектикуте, занимался яхтингом и посещал частную школу. Худшее, что он сделал в школе, разбил сердце Рене Бекхэм, когда бросил ее ради чирлидерши. Но даже этот незначительный проступок, по мнению Ларри, он искупил. Он женился на Рене 5 лет спустя, когда был студентом первого курса юридического факультета. То, что их брак просуществовал 25 лет, и в нем родилось 3 детей, точно доказывало, что Рене простила его. Все, что могло его скомпрометировать с тех пор, он похоронил глубоко, и Ларри был уверен, что Аннет Паккард не сможет это откопать. Школьные годы Ларри прошли благоприятно, а вот университетские оказались сплошной скукой. В Йеле он не поддался очарованию тайных сообществ, отверг соблазн студенческих братств и большую часть времени проводил в библиотеке. 3 года обучения на юридическом факультете в Дьюкском университете прошли в книгах, учебе и стажировках. Ларри Чедвик просто не находил времени на неприятности. Поэтому Аннет Паккард и ее команда агентов ФБР и головорезы из секретной службы, которые разворотили его жизнь, могли искать сколько угодно. Искать было нечего. Или, по крайней мере, искать будет очень сложно.